Глава 23. Я забил маршрут в навигатор. Воронцов вырулил со двора. Нам ехать до нашей первой точки часов 7. А вы сможете столько ехать за рулем? Мне стало немного тревожно. А вот поэтому вы будете меня развлекать, заявил он с улыбкой. Так что вы подумали над моим предложением? Над каким? У меня в голове такой хаос, что вообще не могу сообразить, что ему опять надо. «Перейти на «ты», — хохотнул Воронцов. «Но это же невозможно выкать всю дорогу. Итак?» «Да блин! Разве можно устоять, если просит такой мужчина? Вся субординация и правильные мысли вылетели из головы, как будто их там и не было». «Хорошо», — сдалась я, — «но с одним условием». «Да? И каким же?» Воронцов бросил на меня веселый взгляд. «Вы...» — я запнулась. «То есть ты будешь называть меня Маргаритой, а не Ритой?» «У нас все-таки деловые отношения». «Ну-ну», — так тихо произнес он, что я подумала, даже показалось. «Итак, Маргарита», — произнес уже нормально. «Рассказывай что-нибудь». «Хоть фильм пересказывай, лишь бы я не уснул». «Фильм?» — переспросила, хлопая глазами. «Сериал, школьные истории, да хоть анекдоты из интернета», — веселился Воронцов. «Главное, отгоняет меня сон. Кофе у нас всего литр». Как говорится, языком чесать, не мешки ворочить. Правда, я вообще не знала, о чем разговаривать с боссом в данный момент и как бы любовником в прошлом. Но Аполлон был прекрасен во всем, в том числе и в разговорах. К моменту, когда выехали из города, я уже улыбалась, а когда машина плавно летела по трассе навстречу рассвету, звонко смеялась. «Не может быть!» Меня от смеха сгибало пополам. «Может». Воронцов старался сохранять серьезный вид. Но Линка, он покачал головой. Мелкая коза она была, если честно. Сейчас, правда, выросла, но младшая сестра есть младшая сестра. Такая пакость. Но говорил очень теплым и мягким тоном. Даже если половина из рассказанного правда, сестра у босса та еще хулиганка. Но ясно одно, он эту вредину любит. Не, мне иногда нервы мотают только две подружки. Вечно втягивают в какое-нибудь безумство, сдала я девчонок. Да? И какое же было самое-самое? Вопрос грянул, как гром среди ясного неба. «Ты!» — вспыхнул в мозгу ответ. Волна жара прокатилась по телу. «Но нет, в самом-самом я признаваться не буду». «Да то подобьют на покупку платья безумной расцветки», — вильнула я в сторону, «то буквально заставят согласиться на должность помощника». «А-а-а!» — протянул Воронцов. «Так это им я обязан вашим согласием. Какие хорошие у вас подруги». «Ну, они своеобразные». Я даже села полубоком на сиденье, чтобы удобнее было разговаривать. Натуся вся такая, как иногда гадалок в кино показывают. Платье-балахоны, куча браслетов и побрякушек. А Ирка — сорванец. Ее вечно тянет соревноваться с парнями, одевается в мужском стиле. Полная Натусина противоположность. Языки у обеих как бритвы, зато могут примчаться на помощь в ночи. «А что твой жених, Маргарита?» — спросил Воронцов. «И вот надо оно ему, зараза такой!» «Саша? С ним все хорошо. Он сисадмин в солидной фирме. Хорошая зарплата», — ответила я. Кажется, прозвучало это несколько скупо, но, похоже, Воронцов удовлетворился ответом. «Фух, можно выдохнуть». Я перевела взгляд на лобовое стекло. Уже совсем рассвело. В 7 утра-то летом. Машин сильно добавилось. Оказывается, трасса довольно оживленная. «Едем мы уже 3 часа. Это почти половина пути. Удивительно, но в такой машине у меня еще не заболела спина и попа не отсиделась. Да я вообще не заметила, как пролетело 3 часа. Предлагаю остановиться и перекусить». Воронцов бросил взгляд на часы на приборной панели. «Ноги размять, ну и прочее. Поддерживаю всеми руками», — обрадовалась я. «А то намекать было как-то неудобно. Думала, остановимся в городке перекусить в кафе, ну и прочее это самое». Через несколько минут машина съехала в карман. Воронцов заглушил двигатель и открыл дверь. «Ммм, хорошо», — потянулся он. «Пойду природой полюбуюсь». «Да, какой изящный намек. Мне бы в голову не пришло так сказать про потребность в кустиках. Зато у меня с собой вода и антибактериальные влажные салфетки, так что мы неплохо устроились с перекусом». «Вкусно». Воронцов откусил разом чуть не половину бутерброда. «И даже не раскисли». «У меня вечно хлеб промокает в кашу». «Подсушивать надо», — наставительно заметила я. «А, так вот в чем секрет». Воронцов прищелкнул пальцами. «Это называется брускетта и стоит бешеных денег». «Не знаю, как это называется», — я пожала плечами, «но это самый обычный бутер». «Нет, Маргарита, маркетинг тебе доверять не стоит», — с улыбкой заметил Воронцов. «Через этот ваш маркетинг пока продерешься, а косеешь», — пожаловалась я. «Кофе?» — Воронцов кивнул. Открутив крышку кружку с термоса, налила кофе и подала ему. «Нет, я серьезно. Как пап зовут красиво, так я сижу голову ломаю, что это и куда приложить. Пока продерешься через эти дебри», — я закатила глаза, — «вот так закажешь что-то по названию роскошное, а принесут манную кашу». «Пф!» Воронцов чуть кофе не подавился. «Маргарита, я чуть не уляпался, но, если честно, пару раз подался на такой прием. Не манная каша, конечно, но все равно лоханулся». «Да я сама та еще жертва маркетинга», — призналась, грустно вздохнув. «Ну-ка, ну-ка», — улыбнулся Воронцов. «И на что же тебя развели маркетологи?» «Вообще не смешно. Когда узнаешь, что если своих ресниц мало, то даже самая разрекламированная тушь их не добавит», — поведала я скорбным голосом. «А если намазать от души, то глаза тяжело держать открытыми. Но самое мое большое разочарование было, знаешь, какое?» «Жажду услышать». Воронцов даже чуть наклонился ко мне, на лице его был неподдельный интерес. «Гамбургер!» — воскликнула я. «Что?» — мой босс чуть кофе из рук не выронил. «Что не так с гамбургером?» «Размер!» — без задней мысли выпалила я. И тут же покраснела, поняв, как это могло прозвучать. «В том смысле...» — тут принялась оправдываться. «Что в рекламе показывают, что аж рукой не обхватить. Попытавшись изобразить это, я сделала только хуже». «А мы, когда пришли, там сплошное разочарование», — закончила скомканно. «Блин, Ритка, вот реально только ты умеешь так морозить глупости». Под насмешливым взглядом Воронцова захотелось выскочить из салона. «Елки-моталки, и надо же было так пальцами изобразить этот чертов гамбургер. Стыд и позор». «В общем, он оказался маленьким», — зачем-то добавила я. Аполлон медленно так поставил свой кофе в специальную штуковину, потом отложил бутерброд, развернулся на сиденье, откинул голову на подголовник и только потом разразился хохотом. Громко так, от всей души. Ржал он минут 10 аж до слез, а я все это время сидела и пыхтела сердитым ежиком. «Маргарита!» — еле выговорил Воронцов. «Я просто не могу, ты прекрасна! У меня даже сон пропал! Дай, пожалуйста, салфетку!» Протянул он руку, а потом зачем-то еще и наклонился. «Ну, я и дала, ага, салфетку, да. Только я успела чуть наклониться раньше». «Маргарита», — опять произнес мое имя, но как символ глупости. «Извините», — промямлила я, потирая макушку. «Вот», — протянула салфетку. 33 несчастья». Воронцов потирал кожу под подбородком. «Ты очень удачно попала». А мне так обидно стало, так всхлипнуть захотелось. «Ну что, я специально, что ли?» «Извини», — сдавленно просипела я, опустив голову. «Ты что, реветь собралась?» Воронцов подцепил указательным пальцем мой подбородок и заставил поднять голову, посмотреть ему в глаза. «Точно, собралась. Ну, завязывай, ничего страшного не случилось. А будешь реветь, я тебя поцелую». Мои щеки тут же стали пунцовыми. Я резко отпрянула к двери, вдавшись в нее спиной. «Не надо меня целовать, а то нас оштрафуют за развратное поведение в общественном месте. А машина является общественным местом. Это же частная собственность. Ну или пробка точно на трассе будет». «Не надо меня целовать!» Я даже ладони перед собой выставила. «Хорошо, не буду», — покладисто согласился Аполлон, а меня накрыло разочарование. «О, гадский гад!» «Как же бесит меня вот это вот! Вверх-вниз, вверх-вниз!» Захотелось ухватиться за его эту дорогущую футболку, притянуть к себе и... После «и» я додумать не успела, опять решил высказаться Аполлон. «Маргарита, я пошутил. Больше его глаза не смеялись. У тебя такой взгляд, будто ты меня стукнуть хочешь. Искренне прошу прощения за глупую шутку. Прости меня», — прозвучало мягко и с виноватой улыбкой. «Осторожнее с шутками, пожалуйста», — чуть нахмурившись, ответила я. «Ну и что, что мне Аполлон нравится? Это не повод позволять говорить мне всякое. Тем более он мой босс. У нас вообще-то деловая поездка». «Прости, сорвалось». И снова виноватая улыбка. «Да что ж ты делаешь, гад такой, провокатор!» «Мир?» И протягивает ко мне согнутый мизинец. «Андрей Олегович, я ж забыла, что договорились без отчества». «Это же детский сад!» Я скосила взгляд на его руку. «А мы с сестрой до сих пор так делаем», — ответил он, но руку убрал. Снова взял кофе, сделав глоток, спросил. «Поедем до конечной точки или в ближайшем городке остановимся?» «Я бы до конечной», — ответила, подумав с минуту. «Тут осталось немного, но ведь за рулем не я». «Тогда до конечной», — решил Воронцов. «Не будем терять время, а там коллеги подскажут, где можно прилично пообедать». «Не гамбургерами», — все же хохотнул этот. «Слов нет, кто он». Дальше Аполлон вел себя прилично, мы закончили перекус и снова покатили по уже порядком загруженной трассе. «Да, роскошная тачка, премиум-класса, это вам не рейсовый автобус». Все же бессонная ночь давала о себе знать, но я старательно пыталась не уснуть, развлекая босса. Наконец мы прибыли к месту назначения. Правда, заселение было в полдень, пришлось даже не переодеваясь ехать в магазин. Нагрянувшее нежданчиком начальство было встречено приторно-радостными улыбками и настороженными взглядами. Это со стороны мужской части коллектива. Женская часть отреагировала вполне ожидаемо, готова была уложиться штабелями у ног Аполлона. Первый день командировки прошел как в тумане. Спать хотелось все больше, особенно после обеда в ресторанчике, куда нас едва ли не силой уволок директор филиала. Вживую я на коллег произвела впечатление холодного профессионала — а все потому, что последние силы уходили на удержание глаз открытыми и относительно адекватные реакции. Кажется, вечером нас должны были ужинать, но я, как только вошла в номер, так и не смогла из него выйти. Последнее смазанное воспоминание — я сажусь на кровать. А потом мне приснилось, будто кто-то осторожно гладит меня по щеке и шепчет чуть насмешливо. «Нет, я тут в панике, а она спит. Ох, Рита, Рита!» Спит, пока я тут сидел.